Глава 23. Питер и Гарри ждали на улице, когда на лужайку вылетел Лексус Кэтлин и резко остановился в 5 метрах от них. Тараторя и захлебываясь словами, Питер рассказывал Кэтлин и Мелиссе о визите Уго. Когда он добрался до места, где Уго говорил о стирании памяти у всего человечества, за исключением некоторых ключевых кадров, которые станут фактическими правителями планеты, Мелисса оборвала его. «Ни за что! Уго никак не может быть в этом замешан. Он блефовал, чтобы заставить тебя показать ему сингулярность». «Мелисса! Он пытался убить меня, — сказал Питер. Или убил. Смотря как ты, это совсем не то». «С моей точки зрения, да», — возразил Питер. Он постучал пальцем по виску. «Этот человек сумасшедший. Психопат». Гарри поднял руки. «Ладно, не будем спорить. Мы должны решить, что делать. Если они действительно планируют выпустить этот вирус затмения, сведения, что существует сингулярность, ускорят их», — сказала Кэтлин. «Но они военные. Перед тем, как действовать, они проведут совещание по поводу стратегии. У нас есть день. Может быть, 2. Мне понадобится 5 таких, как я, чтобы сделать все за 1 день», — сказал Питер. «Большую часть всего этого можем сделать только я и Гарри». Кэтлин, размышляя, постучала пальцем по губе. «Тогда мы сделаем 5». Питеру понадобилась секунда, чтобы понять, что она имела в виду. Он поднял обе руки. «Нет, Кэтлин, я не пойду этим путем». «Не только тебя. Всех нас», — сказала Кэтлин. Указательный палец ее правой руки выписывал в воздухе слова, которые она им говорила. «Брось, Кэтлин», — сказал Гарри. Но Кэтлин проигнорировала его и коснулась плеча Мелиссы. «Мы с Мелиссой постараемся выяснить подробности плана Эльбы и предотвратить его реализацию. Мы на самом деле могли бы использовать для этого 1000 нас». Она восторженно рассмеялась от своей идеи. Питер подумал, что она слегка ненормальная, и спросил себя, не поднялось ли у нее давление. «Кэтлин, нет. Это безумная идея. Мы не клонируем себя». Кэтлин сильно толкнула Питера в грудь обеими руками. «Очнись! Тому миру, который мы знаем, скоро придет конец. Мы должны сделать все, чтобы его предотвратить. Если это означает, что мы должны прыгнуть в долбанный дубликатор, мы прыгнем в долбанный дубликатор!» Питер беспомощно посмотрел на Мелиссу. Она глубоко вздохнула. «Если ты действительно думаешь, что Уго собирается это сделать, то я согласна с Кэтлин, но, надеюсь, он тебя не разыгрывает». «Не разыгрывает. Тогда идем», — сказала Мелисса, указывая на лабораторию. «Проснись, Питер», — сказал кто-то, похлопывая его по щекам. Питер застонал и поднял руку, чтобы заслониться от света и ударов, но они не прекращались. «Питер, пора вставать!» Это была Кэтлин. Рядом прозвучал голос Гарри. «Питер, просыпайся!» Питер открыл один глаз и увидел перед собой лицо наклонившейся Кэтлин. «Наконец-то!» Перед глазами все плыло. Он открыл их пошире, пытаясь избавиться от действия анестетика. Кэтлин помогла ему сесть на каталку. Питер огляделся, отметив, что он находится слева, на той стороне, где выходит оригинал. «Значит, он был оригиналом? Или, по крайней мере, оригинальным дубликатом, а не дубликатом дубликата?» На самом деле это не имело значения, но ему почему-то было важно это знать. Рядом стоял другой, очумело пошатывающийся Питер. Он протянул руку. Питер пожал ее. «Это слишком странно», — сказал другой Питер. «Ты хочешь отправиться в лабораторию, пока я пройду еще раз?» «Вполне справедливо, поскольку копия, очевидно, я». «Все в порядке», — ответил Питер. «В лабораторию пойдешь ты. Он хотел бы здесь, когда его друзья пройдут через это. Хотя, опять же, не имело никакого значения, что это был он, а не его дубликат. «Проснись, Питер», — сказал Питер, похлопывая по лицу своего пятого дубликата, в то время как Кэтлин пыталась разбудить свой четвертый дубликат, который появился, чтобы произвести шестого. Его пятый дубликат открыл глаза, застонал и снова закрыл их. «Пойдем, Питер, у нас нет времени». Кэтлин вводила метогексетал другой Кэтлин, пока третья ждала, чтобы помочь поднять ее к диафрагме. Делая укол, Кэтлин посмотрела на Питера и сказала: «Ты тоже можешь заняться делом. Я собираюсь сделать много своих двойников и дать им различные задания, когда они появятся. Гарри и Мелиссы уже ушли». Кэтлин была права. Ему не нужно было задерживаться. Он должен прекратить носиться с дубликатором, как со своим ребенком, не следить за ним, пока его используют. «Помнишь, как я спрашивала, можешь ли ты превратить Вашингтон в кратер, если захочешь?» — спросила его другая Кэтлин. «Конечно. Может, дойти и до этого. Мы должны сначала активировать топливные элементы, но если покажется, что Эльба и Уго со своим планом опережают нас, мы, возможно, будем вынуждены вывести их из строя». Питер выглянул через большое окно на лужайку. Два охранника, одним из которых была Паула, стояли на газоне, скрестив руки и разговаривая. «Мы провели несколько испытаний. Я вполне уверен, что смогу использовать сингулярность в качестве оружия, если это необходимо». Она уже подымала ослабевшие ноги Кэтлин, пока говорившая Кэтлин брала ее за руки. «Проблема в контролируемости», — сказал Питер. «У вируса затмения есть что-то вроде 24-часового инкубационного периода. Они могут его выпустить, и в течение дня мы об этом не узнаем». Он провел рукой по волосам. «Насколько нам известно, они уже его выпустили». Стоявшая на улице Паула опустилась на одно колено. Ее напарник схватил ее за руку и, что-то сказав, потянулся за винтовкой. В этот же момент ему снесло пол лица. «Солдаты!» — закричал Питер. «Все вниз!» Сбежали все охранники. Сквозь стекло доносились приглушенные звуки перестрелки. «Бегите вниз!» Через стеклянную дверь Питер заметил Мелиссу, во всяком случае одну из Мелисс. Она стояла в офисе лаборатории и разговаривала по телефону. Он распахнул дверь. «На нас напали солдаты! Беги вниз!» Мелисса бросила телефон и побежала. Они промчались по длинному коридору, спустились по тускло освещенной лестнице и проскочили через раздевалку. Питер не сомневался, что это были войска Эльбы, посланные, чтобы захватить его сингулярность. Возможно, им приказано взять Питера живым. По всей вероятности, это были элитные войска. Спецназ Министерства обороны. У его охранников не было против них никаких шансов. Когда они завернули за угол, мимо пронеслось трое охранников, бежавших в другом направлении. «Подождите», — окликнул их Питер. Они остановились. Один из них, маленький и коренастый, сказал: «Нам нужно наверх». «Нет», — прервал его Питер, — «это спецназ. Передайте своим людям по радиосвязи, чтобы они спускались вниз, ниже запретного заводского цеха». «Это очень важно». Он снова побежал к цеху. Выплеснуть энергию в атмосферу из сингулярности было проще, чем направлять ее в топливные элементы. Настройка займет у него не больше 60 секунд. «Питер, что происходит?» — спросил Гарри, который направлялся к ним со стороны цеха. «На нас напали!» — крикнул Питер. «Собери всех в подвале под цехом!» Питер и не отстающая от него Кэтлин проскочили через дверной проем над цехом. Он снова закричал: «Всем вниз!» Многочисленные Питер и Гарри начали действовать, подгоняя тех немногих, кто не были клонами, к лестнице, наполовину заблокированной гниющей штукатуркой и бетонными обломками рухнувшей крыши. Питер повернулся к Кэтлин. «Беги!» Я сам смогу это сделать». Она проигнорировала его. У Питера не было времени спорить. Он схватил подключенный к сингулярности ноутбук и приступил к работе над созданием алгоритма, который выпустил бы несколько сотен джоулей энергии. Достаточно, чтобы убить, но даст Бог, это не обрушит здание на них. «Разве нам не нужно запереть эту большую дверь?» — спросила Кэтлин. «Нет, я не могу послать через нее энергию, да и они запросто ее взорвут», — ответил Питер. «Давай, нажимай прямо на защищенную камеру». Из коридора донесся слабый топот шагов. Питер отчаянно печатал, подбирая ключи. Шаги становились громче. Кто-то бежал, тяжело дыша. Раздалось несколько глухих хлопков, будто кто-то открывал бутылки с шампанским. Ворвавшийся в помещение Гарри споткнулся и упал прямо перед ним. «Питер!» — прохрипел он, рухнув лицом вниз в 5 метрах от Питера. В его спине было 3 огнестрельные раны. «Гарри!» — закричал Питер. Они с Кэтлин тащили Гарри к защищенной камере, когда в цех ворвались солдаты с автоматами в руках. «Руки за голову!» — крикнул один из них, стоявший ближе всех к двери. Его лицо скрывал кусок штукатурки. Дрожа от напряжения и в любую секунду, ожидая услышать еще больше глухих выстрелов, Питер потянулся к ноутбуку и отправил алгоритм сингулярности. Солдат разорвало на куски. Без ослепительной вспышки и всяких признаков бурлящей в воздухе энергии, солдаты взрывались, как кульки с водой, превращаясь в ничто. Поворачиваясь к Гарри, Питер чувствовал, как на его лицо и руки брызнули останки расплавленных солдат. С каждым вздохом изо рта Гарри вырывался свистящий хрип, текла кровь. Взгляд был устремлен в никуда. «Боже, Гарри! Что они сделали?» Питер поднял его голову и положил себе на колени, размышляя, был ли это настоящий Гарри или один из клонов. Он ненавидел себя за то, что думал, что это имеет значение. «Я в порядке», — сказал Гарри. «Просто нужен врач». Он лежал в луже крови. Питер чувствовал, как она просачивается сквозь его джинсы. Кэтлин уже держала телефон. «Никто не отвечает. На 911 никто не отвечает». Собственно, это было неудивительно. Правительство США только что было свергнуто. Пока они несли его по ступенькам в лабораторию к дневному свету, свистящий хрип Гарри стих.